последнего времени силен, и к чему призывает у нас, чтобы стол был богат и обилен, и комфортным у многих пленен. Нет гонения сегодня в России, и за проповедь срок не дают. Но исчезла куда-то та сила, что отцов вдохновляла на труд. Тем, кому только за 20 планы строят на жизнь с детских лет. Но в тех планах земля ее царство, обогнуть бы в круизах весь свет. И для отдыха копят монеты и работают много порой, расточают себя щедро где-то, а на ниве Господней застой. В оправдание вздыхают печально, время, видно, такое у нас. Весть благую ни ближний, ни дальний принимать не желает сейчас. И с такой безразличной нотой все идут же по той колее. Личной жизни волнуют заботы, планы строят земные себе. Благовестие костер угасает, тихо тают его головни, только искры порой отлетают и сияют друг где-то вдали. Только есть те сердца дорогие, кто не может молчать о Христе. Они с виду такие простые, без особых заслуг на земле. Они дома, соседям, в трамвае, они могут о Боге сказать. В них есть вера святая, живая, им не стыдно ее показать. Мое сердце вопросом терзалось, почему безразличие царит, почему благовестников мало? Может быть, церковь, как девы, тем спит? Мне отведал Господь через слово очень краткий и ясный ответ. Ты иди, не смотри на другого, ты иди, в этом счастье секрет. Мое сердце слова вдохновили, и теперь на других не смотрю, но молюсь, чтоб уста говорили о Христе, кого очень люблю. Аминь.